10. Разные причины у мертвого и живого. У мертвого причина лежит в прошлом, толчок. А у живого причина всегда лежит в будущем. Она приманка. Поэтому так трудно различить, что устарело, а что еще нет или вовсе только нарождается. Был у нас на фабрике один Тоша, вахлак вахлаком, но увертливый. Не доглядели, а он уж председатель. И какое бы дело ни затевалось, он председатель. И на заседании председатель, и во всех президиумах председатель. Графин с водой поставит и допытывается. «А почему ты не такой осекой? А почему ты есть ты, а не я?» И многие горели синим огнем, не зная, что ответить на этот дурацкий вопрос. Но на одном собрании и до нашего деда дошло-докатилось. Ученый человек докладывал о текущем моменте, о международной политике и отвечал на вопрос, есть ли Бог и как устроена Вселенная. А надо сказать, что Тоша ненавидел деда люто и с радостью, потому что дед обозвал его «вождем неизвестной оппозицией». Тоше передали, и он решил покончить с опасностью на корню. Тоша давно готовил бесславный конец дедовой карьере, каковая, хотя дальше токарного станка не простиралась, однако угрожала карьере увертливого Тоши, который понимал, что если деда вовремя не остановить, то Тошу в какие-нибудь председатели не выберут. И теперь момент возник подходящий. Лектор доложил, что есть материализм и есть идеализм, и какая между ними разница. Ну, слово за словом, деду стало интересно, и он сказал, что дело это непростое, разница между телом человека и сознанием его, а тем более фантазией. И тут для работы еще не початый край, и конь не валялся, и еще думать и думать. И Тош встрепенулся. «Ты в Бога веришь?» — спросил он деда. «Погодите», — сказал лектор, — «это его частное дело». «Для всех частное, для него нет. Он воду мутит. Напрямик говори, чтобы люди знали. В Бога веруешь?» «Объявится, поверю», — сказал дед. «Не объявится, и верить не во что». «Вульгарные у вас взгляды», — сказал лектор. «У вас материализм, но вульгарный». «Вульгарный в переводе с латынского означает народный», — сказал дед. Пока ученый человек соображал, какой лаптой отбить дедов мячик, Тоша восстал возле графина, аки лев рыкающий. «Встань, Зотов, и скажи народу свою идеологию», — велел ему Тоша. «А мы поглядим, наш ты или не наш». «А ты-то кто?» — спросил дед. «Начальник советской власти?» «Видите, товарищи, видели? Я, Зотов, председатель собрания». А Тоши уже боялись. НЭП. На бирже труда очередь. Гулящие девочки под фонарем тоскуют. Уволят, чем семью кормить будешь? «Нам известно доподлинно, что ты, Зотов, сектантские книжки хранишь и читаешь. И значит, расскажи собранию о своей секте. Как называется и кто в ней участник?» «Секта моя называется Зотовская», — ответствовал дед. «И в ней я да Петька, мой внук. А больше никого не пустим». В зале даже девчонки-подсобницы захихикали. Председатель Тоша выкатил глаза белые, как у сушеной таранки, и стал колотить по графину. «Графин пожалей», — сказал дед. «Тебе чего надо?» «Не наш человек», — определил Тоша. «И биография твоя запутана до нельзя. И есть данные, что и фамилия твоя не Зотов, а Изотов. Короче, выкладывай свою биографию». «Может быть, не сейчас?» — спросил ученый человек. «А собрание веду я», — сказал Тоша. «Давай, Зотов, всю правду. От рождения». «Рождение мое покрыто тайной», — сказал дед. «Как это?» — радостно испугался председатель и стал рыться в бумагах. «Какой тайной? В чем тайна?» И запредвкушал. глазами забегал. «Тайна в том, — сказал дед, — что я мог и не родиться, однако родился». «Ну так и я родился, — сказал председатель. «Ну так и твое рождение покрыто тайной, — сказал дед. В зале заржали. «Мы материалисты, — сказал председатель. «Это кто материалист? Ты, что ли? — спросил дед. — С чего ты взял?»